Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему, когда читаешь, ты становишься умней, без запинки отвечаешь на любой вопрос друзей? Вместе с книжкой об Алисе ты пойдешь в страну чудес. Что такое биссектриса, ты узнаешь наконец. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Терентий Палыч! Терентий Палыч! Мяу! Ну что вы так кричите, сударь? У меня может произойти совершеннейшее расстройство психики. Ты где? Ну здесь. Я лежу у камина в непосредственной близости от вас. Только, пожалуйста, не поворачивайтесь так резко, а то мой инстинкт захочет схватить вас за ногу. Сударь, не надо меня так подзывать. Кс-кс-кс. Меня это унижает. Ну, прости. Ты слышал? Уже пробило 7 часов. Да, слышал. Для этого и существуют часы, чтобы сообщать нам время. А наше дело замечать это или не замечать. Ну, скоро должны прийти ребята. Я знаю. Поэтому решил немного прилизать свою внешность, чтобы она не стояла торчком. Я хотел тебя спросить об одной книге, Терентий Палыч. Какой? О томике стихов Михаила Юрьевича Лермонтова. Ну, и что с ним такое, что я не могу спокойно заняться своим туалетом? Я вчера читал его после ужина, а потом оставил где-то здесь. Хотел показать ребятам, а сейчас нигде не могу найти. Понятно. Вы хотели сказать, что не убрали книгу на место, не поставили на полку в волшебной библиотеке. Ну да, я положил ее вот сюда, на кресло. Я не видел на кресле никакой книги. Как жаль. Куда же она могла подеваться? Зато за диваном я действительно нашел томик стихов Михаила Лермонтова. Он валялся там, как старый рваный башмак. Вау! Башмак всеми покинутый, униженный и оскорбленный. Ну, так уж и валялся. Да. Мне казалось, я аккуратно положил его рядом с диваном. Боюсь, это вам только показалось, сударь. В любом случае, я убрал его на место. Спасибо, Терентий Палыч. Не за что. Если бы не я, вы бы растеряли все свои книги. Как же можно так легкомысленно относиться к своему материальному имуществу? О! А вот и ребята. Дядя Саша! Терентий Палыч! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер, юные поклонники прекрасного. Петя, Маша, здравствуйте, ребята. Проходите. Как дела? Да, все по-старому. Зато у меня много нового. Я записалась в кружок бального танца, занимательной математики и в кружок белая акация. О! Вот, да. И в кружок шелковая нить. Тоже хочется ходить. Нет, я серьезно. У меня столько дел, нет времени даже отдохнуть. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты. Это стихи? Жаль, у меня совсем не осталось на них времени. А, невелика беда. дорогие друзья, мы всегда куда-то спешим, торопимся. У нас всегда масса дел. Мы набираемся знаний, тренируем тело, ум, а душа бездействует. А ведь именно душа – самое прекрасное, что есть в человеке. Ее-то и нужно тренировать, заставлять трудиться, иначе она одряхлеет и состарится раньше времени. И поэзия, дорогие друзья, самая лучшая для души гимнастика. О, гимнастику я люблю. У меня по физре 5. А у тебя, Маш? У меня? Это не важно. Физические упражнения меня никогда не привлекали. А вот стихотворение действительно понравилось. Кто его написал, дядь Саша? Его автор Михаил Юрьевич Лермонтов. Интересно было бы узнать что-нибудь о нем. Да, расскажите, пожалуйста, дядя Саша. Ну, с удовольствием, с удовольствием. Михаил Лермонтов – великий русский поэт. Как и Пушкин, его можно считать одним из основателей русской литературы. Его стихи и поэмы вдохновляли многие поколения творческих людей. По мотивам его произведений художники создавали картины, композиторы сочиняли музыку, а писатели писали свои стихи. Да, стихи, прозу и даже сочиняли романсы. Сейчас, минуточку. Блам, выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Природа. Что-то там траля-ля. И опять чего-то там такое траля-ля. Звезда. Ну, вот где-то в этом роде. Звездою говорит. Терентий Павлович, да. Я тебя не узнаю. Что-то... Ну, бывает, бывает. Ну, что поделаешь, возраст, могу и забыть пару строк. Ну, ладно, давайте слушать дальше. Родился Миша Лермонтов в Москве 15 октября 1814 года. Детские годы он провел в селе Тарханы Пензенской губернии в имении своей бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Ну-ка, ребята, кто скажет... Как могут любить бабушки? Очень сильно. Ну да. Так вот, Елизавета Алексеевна тоже очень сильно любила своего внука и хотела, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка. В доме была большая библиотека, где юный Лермонтов просиживал часами под присмотром гувернеров, которых бабушка старалась нанимать исключительно из иностранцев. Благодаря этому Михаил овладевает многими европейскими языками. Английских, немецких и французских писателей он читал на их родных языках, что позволило ему лучше понять их и по достоинству оценить уровень западноевропейской литературы. Между тем Миша рос ребенком замкнутым и не отличавшимся крепким здоровьем, что очень сильно беспокоило его бабушку, и она стала возить его на воды. На какие еще воды? Петя, так раньше назывался какой-нибудь лечебный курорт, где минеральную воду пили. А, вот вы о чем. Правильно, правильно, Терентий Павлович. Был такой курорт и на Кавказе, куда Лермонтов приехал вместе с бабушкой, когда ему было 10 лет. Представьте, мальчик всю жизнь прожил в деревне. Что он там видел? Леса, поля, ну, огороды. А тут горы. Когда он очутился на Кавказе, он был просто поражен красотой и величием пейзажа. Люблю я цепи синих гор, когда, как южный метеор, ярка, без света и красна, всплывает из-за них луна. Да, ой, да, великолепно, да. Кавказ так покорил душу поэта, что стал одной из любимых тем его творчества. В общем, на водах юному Лермонтову понравилось. Но каким бы замечательным ни был курорт, у всех у них есть один маленький недостаток. Оттуда рано или поздно приходится уезжать. Да, да, совершенно справедливо. И Лермонтов не стал исключением. Они с бабушкой вернулись в свои Тарханы, и жизнь потекла по прежнему руслу. Но вскоре домашних гувернеров сменили преподаватели Московского университета, куда поступил Лермонтов. Елизавета Алексеевна была просто счастлива. Еще бы! Такое престижное учебное заведение! Она надеялась, что Михаил будет прилежным учеником и не опозорит свою бабушку. И в первое время так и было. Да, да. Михаил старательно учился и за прилежное отношение к занятиям был даже награжден. Мало того, в университете Лермонтов писал много стихов. Его литературный талант набирал силу. Все шло просто замечательно, пока... Пока однажды он не подает прошение об увольнении. Вот тебе раз. Это еще почему? Ну, я бы сказал, из-за разногласий с преподавателями. Да. И всему виной домашнее воспитание. Избаловала его бабушка, вот что. Я сомневаюсь, что дело в этом. Хотя, конечно, характер у него был непростой. Да, непростой. Лермонтов трудно сходился с людьми и порой мог ответить довольно дерзко. Ну, как бы то ни было, но, не доучившись, второй год Лермонтов оставил университет, изменил свой студенческий мундир на армейский китель. Как на армейский китель? Лермонтов поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Так он стал военным? А точнее, гусаром. Ух ты! Я слышал, гусары были смелые ребята. Ну, так оно и есть. И Лермонтов? Конечно, многие современники знали его как отчаянно храброго офицера. А я думала, Лермонтов хотел посвятить себя литературе. В то время он и сам не мог понять, кем хочет стать. Он выбрал военную карьеру. И, возможно, мы бы никогда не услышали о великом поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове, если бы не одно событие. Какое? Думаю, будет лучше, если сам Лермонтов вам это расскажет. Как расскажет? Вы имеете в виду... Мы посмотрим книгу с волшебными картинками. Верно. Верно. Ура! Терентий Палыч? Уже все готово. Вот, извольте, сударь, книга с волшебными картинками, которые оживают, стоит только ее открыть. Ну что ж, откроем-ка мы вот эту страницу. Вот эту. Да, правильно, Терентий Палыч, вот. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один как прежде и убит. Мы оказались в гостиной какого-то дома. Здесь старинная мебель, картины, а вместо лампочек свечи. Комната полна людей. Они все внимательно слушают того симпатичного молодого человека в гусарском мундире. Это Лермонтов читает свое стихотворение «Смерть поэта». А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Михаил, это непременно надо опубликовать. Полноте, Святослав. Если Мишель последует твоему совету, то окажется на каторге. Что ты этим хочешь сказать, Мартынов? Я хочу сказать, что стихи, конечно, замечательны. Но, Мишель, послушай меня. Вряд ли кто возьмется их напечатать. Ведь это же самое настоящее воззвание к революции. Мало того, что из противника Пушкина ты делаешь кровожадного убийцу, Дантес – благороднейший человек, который просто не мог поступить иначе. Но ты еще осуждаешь весь высший круг общества и даже бросаешь тень на самого царя. Да, Николай, я считаю, что виноват не один человек, поднявший пистолет. Виновато все общество, которое своим равнодушием убило великого поэта. Я уверен, жандармы, Бенкендорф и сам Николай I знали о грозящей опасности. Ведь они следили за каждым его шагом. Боялись, как бы Пушкин не высмеял их в своих стихах. Им ничего не стоило помешать этой дуэли, но они и пальцем не шевельнули. Я считаю это безнравственно. Но Пушкин сам виноват. Этот негодный человек вел себя так, словно... Мартынов, если бы ты не был моим другом... Но, Мишель... Ты даже представить себе не можешь, что я чувствую, когда слышу подобные слова. Какую жуткую ненависть вызывают во мне люди, которые нападают на человека, уже погибшего человека, который не сделал им никакого зла. Михаил, не надо. Совсем недавно они восхищались его стихами, а теперь называют его негодным. Мы давно с тобой знакомы, Николай, и не раз скрещивали шпаги на учебных поединках. Я считаю тебя своим другом. Но если ты еще хоть раз позволишь при мне сказать что-то дурное о Пушкине, то, клянусь честью, следующий наш поединок будет смертельным. Ну, знаешь ли, раз так, прошу прощения, господа. Я не могу более здесь оставаться. Честь имею. Но напоследок я все же скажу. Если поединку и суждено будет случиться, я предпочту пистолеты.